«Я заметил, как вы прятались в том мусорном контейнере, и подумал, что вам не помешает на время укрыться от посторонних глаз». Незнакомец протянул Гаю фарфоровую чашку с кофе. «Простите, что так грубо пригласил вас к себе, но я боялся, что кто-нибудь нас увидит». «Спасибо, сэр». Гай с благодарностью взял чашку и сделал аккуратный глоток. Кофе оказался на удивление вкусным. «Ничего страшного. Я благодарен вам, что вы утащили меня с улицы. Но не подумайте обо мне плохо. Я не преступник». «Не беспокойтесь», — мягко улыбнулся собеседник. «Причина, по которой они вас преследовали, мне хорошо известна. Видео с вашим участием крутят по всем каналам». Гай напряженно замер, глядя на собеседника поверх чашки и прикидывая варианты побега. Незнакомец был невысоким шатеном с залысинами, облаченным в клетчатую рубаху и черные джинсы. Вид безобидного ботаника дополняли допотопные очки с толстыми стеклами. Справиться с ним в случае необходимости не представляло для Мэтьюса особого труда. «Кстати, меня зовут Алекс». Заметив резкую перемену в настроении гостя, ботаник постарался принять как можно более добродушное лицо, всем своим видом выражая, что не желает ему вреда. «А вас?» «Мэтьюс. Гай Мэтьюс. Очень рад с вами познакомиться, мистер Мэтьюс. Поверьте, я не из числа этих безумцев, жаждущих прикоснуться к новому мессии». «Как вы сказали? К мессии?» Гай удивленно вскинул брови. «А вы не слышали? Так нарекли вас в глобальной сети, а затем это прозвище подхватили и ведущие всех телеканалов страны». «Только этого мне еще не хватало». Гай поставил чашку на стоящий рядом с его креслом журнальный столик и в отчаянии обхватил голову руками. «Что еще обо мне болтают?» «Первые пару дней большинство американцев считали ролики с вашим падением и воскрешением умелой подделкой или вирусной рекламой». Алекс понял, что его гость больше не намерен бежать и спокойно сел на краешек дивана напротив Гая. Затем несколько экспертных компаний, независимо друг от друга, провели исследования и подтвердили отсутствие монтажа или компьютерной графики на обсуждаемых видеороликах. «Интересно, зачем им это было нужно?» Гай спросил больше для проформы, но Алекс почему-то решил произнести очевидный ответ вслух. «Всему виной деньги». Крупнейшие медиапорталы выкупили права на эксклюзивный показ у авторов ролика. Антипиратские законы у нас сейчас строгие, не то что 30 лет назад, когда любой желающий мог безнаказанно выкладывать в сеть чужие видео, аудио или тексты. Стоит кому-то сегодня выложить видео с вашим падением в глобальную паутину, как через 10 минут его тут же поволокут в исправительное учреждение, где ему или назначат тюремный срок, или оштрафуют на кругленькую сумму. Так что многие счастливчики уже успели сделать на вашей истории целое состояние. И количество желающих присоединиться к этим счастливчикам увеличивается с каждой минутой». «А вы, Алекс?» «Что я?» «Вы входите в число жаждущих обогатиться за счет моей многострадальной души». Гай чувствовал, как мышцы во всем теле постепенно наполняются усталостью. Организм нейтрализовал последствия впрыска адреналина в кровь космонавта в момент гонок с толпой не то оголтелых фанатов, не то охотников до легкой наживы. «Как вы красиво сказали, многострадальной души!» Взгляд Алекса на секунду затуманился. «Нет, я же вам уже говорил. Я не желаю вам вреда. Я только хочу вам помочь». «Слишком многие чего-то от меня хотят в последние дни». Гай понял, что он вот-вот заснет. В глаза будто насыпали песка, и Мэтьюс принялся часто-часто моргать, стараясь избавиться от несуществующей помехи. В конце концов он не выдержал и, прекратив сопротивляться внезапной сонливости, крепко закрыл глаза. «Простите, Алекс, но кажется, я сейчас вырублю...» Не успев произнести фразу до конца, Гай провалился в бездну сновидений.